Глава 32. Что такое любовь? В последние 17 лет я никогда не знала одиночества. Меня всегда окружали люди, иногда даже слишком много. В долгие студенческие годы мне случалось мечтать не только об отдельной квартире, но иногда о необитаемом острове, но с одним только условием. Чтобы на нем меня поселили вместе с Каем. А теперь пустота давит. Свобода душит. «Купить телевизор?» – предлагает Адити. «Зачем?» «Я никогда его не смотрю». «Помогает от одиночества. Проверенное средство». «Но проверенное средство не срабатывает. Я иду в ближайший магазин покупать комнатный цветок. Буду поливать его раз в 3 дня, а он смотреть на меня своими зелеными листьями». И вот я шагаю по полумертвой улице Бёрнаби в обнимку с цветочным горшком, выглядывая из-за его листьев и чувствую себя ущербной. Было время, когда я искренне верила, что несчастнее меня быть невозможно. Оказалось, еще как возможно. Сегодня, сейчас, в данную минуту, я, кажется, пробила дно и падаю дальше. С каждым днем мне все тяжелее. В конце июня я улавливаю в комнате ожидания нашей клиники до изнеможения знакомый Армани Кот. Мои глаза щиплет надеждой, хотя Кай давно им не пользуется, но ведь было время, когда этот аромат принадлежал только ему, и я не сдаюсь. Дежавю? Такое уже было? Давно, много лет назад, только исход был иным. Я спускаюсь в холл больницы, где проходят мои практические часы, и улавливаю запах. Мужчина, пользующийся туалетной водой той же марки? Если б так, реакция не была бы настолько всеобъемлющей. Учащенное сердцебиение, замедленные реакции, утяжеленные мысли и тепло внизу живота, тем жарче, чем лихорадочнее мои поиски. Я ищу его глазами и не могу найти. Но у меня есть его след, и я не могу ошибиться. Это его запах. Тысячи не тонких, а именно его мужских нот. Волосы, кожа, тяжелый сексуальный шлейф и гель для душа с ароматом Армани Кот. Кай накрывает ладонями мои глаза, и мое сердце максимально приближается к инфаркту. Не от страха или неожиданности, а от затопившего чувства радости. Думаю, я так не радовалась даже собственному рождению. Через мгновение взлетаю, и запах тот самый, ни с чем не сравнимый, который никогда и ни с кем не спутать, заполняет мои ноздри, бронхи, легкие, мозг. Кай целует шею, не губы. Делает это обрывисто, непристойно. Я не пытаюсь оттолкнуть, потому что мне действительно наплевать, кто на нас смотрит и, скорее всего, уже судит, как извращенцев. А безумец находит то, зачем пришел, губы, и пьет. Именно так, как и нашептывал однажды на ухо, жадно и захлебываясь. Могла ли я знать в то мгновение, что многие годы спустя буду искать его точно так же, с замирающим сердцем и надеждой, но не найду? Могла ли я представить себе, что оттолкну его сама? Источником аромата Армани Кот оказывается отец, растянувшего связки в суставе мальчишки. Красивый, высокий, уверенный в себе мужчина. Час спустя, во время ланча, Майра, наш главный педиатр, вынимает из сумки детские рисунки. Креативные работы, обклеенные пайетками и цветной бумагой, и, показывая их нам с Элис, жалуется. Бесконечный поток школьной макулатуры. Мои глаза видят надпись на одном из помятых, испачканных бананом шедевров «Для мамы». И я начинаю ненавидеть. Не конкретную личность, а человечество вообще. За несправедливость, за боль, за неблагодарность. За слепоту и неумение по-настоящему ценить то, что у нас есть. «Ой, смотри, а этот забавный». В руках Элис бумажный медвежонок. Его лапки вырезаны отдельно и приклеены к туловищу канцелярскими кнопками. Поэтому подвижно и смешно болтается. Мордочка по-детски трогательная. А в глазах-пуговицах грусть. И я чувствую, как слезы затапливают мои глаза, сердце, душу. Рвутся наружу обиды на судьбу, злой рок, собственную глупость. Но я их сдерживаю. Как всегда, зажимаю внутри и выхожу. унося свое многотонное горе подальше от людских, безразличных, непонимающих глаз. «Ох, я не подумала!» Закрывая за собой дверь, слышу запоздалые сожаления Элис. Я вытираю щеки и говорю себе: «Ты еще можешь. Можешь. Нужно только принять решение». Да, я все еще могу родить. Но тогда парень по имени Кай, превратившийся за годы в мужчину, ставший мужем, а теперь и бывшим мужем, исчезнет из моей жизни окончательно и навсегда. Ты не замечаешь, как твой человек прорастает в тебя, становясь твоей жизнью. Не задумываешься над его жестами и поступками, относясь к ним как к части повседневной рутины, а ведь они, по сути, и есть самое главное – его любовь и забота. Что такое любовь? Я долго смотрю в зеркальную стену соседнего здания, рассматривая отражение своей высотки. Мое воображение рисует в нем горы, их укутанные облаками верхушки, заснеженные изумрудные ели у подножия. Мои настоящие горы ждали меня в течение 6 лет, и я никогда не задумывалась о том, что в моем окне они оказались не по счастливой случайности. Кто-то поселил их там. Что останется от любви, если откинуть от нее страсть, имеющую свойство сгорать почти молниеносно? Забота. Любовь – это забота, и у меня был ее океан. Как много я отдала Каю. Какие-то мелочи. Он всегда от всего отказывался, шутил, смеялся, уверял, что хочет от меня лишь одного, чтобы я голая всегда ждала его в постели. На вопрос «Что тебе подарить?» он всегда расплывался в широченной улыбке и отвечал «Себя». И мне это было приятно. Так приятно. И я дарила ему себя во времена студенческого безденежья, в годы счастливого брака. Конечно, кроме себя были еще новые кружки для кофе и брелки по цене автомобиля, на которые он только взглянет и тут же вернет свой плотоядный взгляд мне. Я никогда не отказывала ему в сексе. Случалось, мы даже делали это в последние дни месячных. Но даже это, скорее всего, не моя заслуга. Это Кай был умелым любовником, пылким, нежным. Так что я готова была с завязанными глазами броситься в любые эксперименты, если только моя рука будет зажата в его руке. А потом, когда умерла Немия, и я спрашивала для галочки, что ты хочешь ко дню рождения, он больше никогда не шутил и отвечал: «Просто будь рядом». Много ли он давал мне? Безмерно много. Бесконечно. Безлимитно. Я поражалась тому, как много он знает и умеет. Ведь ни один человек просто физически не способен уместить столько в своей голове. Пусть он был специалистом в области IT, хотя сейчас она делится и разветвляется на бесчисленное множество направлений, часто почти не пересекающихся друг с другом, но он легко мог разворотить неработающую розетку и отремонтировать ее, починить кран, задрать кверху капот своего старого заглохшего Бьюика и разобраться с проблемой, не дожидаясь эвакуатора. Однажды в институте на лекции по социологии преподаватель предложил нам задуматься о том, кого из коллег мы выбрали бы в попутчики на необитаемый остров. Раздал блокнотные листы и попросил вписать имя. Я отдала ему листок, на котором было выведено всего 3 буквы. «Кай». Взглянув на него, преподаватель напомнил мне: «В нашем коллективе нет студентов с таким именем, Виктория». «Или я что-то пропустил?» «Совершенно точно нет, Эд. Но ни с кем другим я не соглашусь жить на необитаемом острове». Он улыбнулся, загадочно так, понимающе, и вернул листок с Каем мне. «Вам повезло, Виктория. Не каждому удается встретить такого человека. Многие проходят весь свой долгий жизненный путь, но так и не находят ни одного. Цените это». «Цените. Люди безжалостно обезображивают прекрасное. Вместо любви часто остается даже не безразличие, а гигантское серо-буро-малиновое, все покрытое шипами и наростами разочарования. Обида за обманутые ожидания, за неуслышанные нужные слова и услышанные ненужные, непредложенные вовремя объятия, махровое безразличие к твоим потребностям, болям и неприятностям. Вынужденная необходимость передвигаться до работы на общественном транспорте и внезапно открывшаяся ясность мысли привели меня к новому развлечению – разглядыванию людей. В поезд входит пожилая пара, лет 80. Я поднимаюсь, чтобы уступить место одному из них, и мужчина садится, не предлагая супруге. К счастью, соседние сиденья тоже освобождают, и женщина тяжело опускается рядом, повернувшись к мужу спиной. Язык тела способен поведать о многом, например, о смерти любви. Эти люди прожили свои жизни бок о бок, спали в одной постели, ели за одним столом, делили радости и огорчения, растили детей. И вот что осталось на склоне лет от когда-то соединившего их чувства. «Я не хочу каждое из доступных нам мгновений видеть тебя, быть рядом, любить». Свой путь до конечной точки я дойду в одиночку, а ты лишь досадный, не вызывающий ничего, кроме раздражения, попутчик. Две остановки спустя состаренный муж грубо тычет скрюченным пальцем свою жену в плечо. Пора выходить. В мое кресло тут же падает юркая, резко пахнущая потом молодая девица, а я размышляю о том, что может быть по-другому. Можно быть седовласыми и сморщенными, но держать друг друга за руку. На следующий день я еду в том же поезде, сижу на том же месте и вижу сидящую передо мной пару тоже пожилых людей. Мужчина кладет ладонь на колено сидящей рядом супруги и что-то ей говорит. Они улыбаются, глядя друг на друга, после чего он находит и сжимает пальцы ее сморщенной руки своими. И в этом жесте я узнаю Кая. Как же так могло случиться, что был человек твоим, и больше он не твой? Его рука больше не ищет твою руку, а глаза, даже если смотрят в твою сторону, видят совсем другую женщину. И все то тепло, нежность, заботу, которые совсем недавно были твоими, теперь отдает ей.